Вы слушаете фрагмент программы «Мужчина и женщина. Мир или война?» Сказитель Анна София Крымская. Почему поддержка образа, выстроенная на страхе социального осуждения, других страхах, является фактором нестабильности и риска? То есть это о чем вопрос? О том, что зачастую, когда мы изучаем опыт предков, мы фокусируемся на том, что опять-таки мы должны и обязаны, потому что вот предки делали так или так. И получается, что тот вроде как богатый опыт славянского нашего прошлого, и, ну, не обязательно даже славянского, в принципе, это можно любой формат полезности кирпичиков прошлого, он присутствует в любом народе, в любом направлении. Но его можно не то чтобы извратить, но сделать из него такой яд, что ли. Если рассматривать просто вот нужно это делать, потому что мы должны, и не рассматривать глубину, почему, зачем, для чего, что это под собой несет, то есть остаться в таком, в детском восприятии, прочитать какой-то текст, ну, как стишочек, да, встал ребенок, рассказал, но, может, глубину смысла он не понимает. И зачастую даже в таких продвинутых, я бы сказала, семьях, которые пытаются поддерживать устои наших предков, присутствует вот это вот негласное, но насилие над собой, когда человек до конца не понимает, зачем он это делает, но он это делает. И внутри собирается такая волна негодования, потому что человек суть не улавливает. И в конечном итоге события, они наслаиваются друг на друга. Маленькая какая-то вот я себе где-то надавил или надавила на какое-то ощущение, я не знаю зачем, но я это делаю, потому что так делали предки. Второй раз, третий раз, потому что я должен и обязан. И этот прессинг работает до тех пор, пока или не собирается критическая масса, и тогда идет, ну, такая лавина, то есть человек уже не понимает, что по сути происходит, но может самый такой незначительный аспект в жизни, даже не обязательно, что в семье, а вот на улице что-то произошло, и человека несет, и он уже те слои, которые собирались, что его негодование там мелкими капельками собиралось, это тождественно как мужчине, так и женщине, может выдать какую-то лавину такой ядовитой агрессии, обиды, истерики или физической агрессии, там, если, ну, чаще всего мужчины прибегают к оскорблениям, женщины больше к истерикам, хотя, конечно, схемы очень разнообразные, тут вопрос не в том, как это проявляется, а вопрос в том, что оно проявляется. И я обращаю внимание на то, чтобы все-таки перевести в осознание, а зачем мы что-то делаем. Еще хотелось бы привести пример такой страновой, что ли, да. Вот когда у нас в советский период было много замечательных каких-то аспектов дружбы, взаимопонимания, но многие вещи тоже держались на вот таком табу, страхе общественного осуждения. И когда произошел развал Советского Союза, многие люди, даже те, которые выросли, казалось бы, вот в советском обществе и морально достаточно устойчивые и были уже в этот период там 40-50 лет, даже в этом возрасте многих понесло очень сильно в какие-то крайности. Не говоря уже там о молодежи, которая во вседозволенность ударилась. И те народы, где жестче были какие-то контролирующие вот эти табу взрослого поколения, что вот это нельзя, вот это можно, то там даже оказались еще более жесткие качели психологические, и мужчины, и женщины очень сильно в крайности стали ударяться в своем поведении, в своих каких-то взаимоотношениях, и в очень жестокие даже порой формы это все приобретало. То есть вот яркий пример того, что если человек до конца не может понять суть того, зачем он что-то делает, а просто на вот этих страхах социального осуждения, если он боится там соседей, боится родителей, то рано или поздно происходит вот это отжатие, я это называю психологической пружины, когда отсутствует тот пресс, который давит, вдруг перестает давить, как вот я только что рассказала про советский период, или если это взросление ребенка, и ребенок, например, уезжает куда-то там учиться, то когда этот пресс перестает работать, многих очень сильно начинает шатать из огня да в полымя, потому что, по сути, человек не понимает, зачем он это делал. То есть ценности как таковой внутренней у него не остается. Так что стоит думать, что нужно нам для того, чтобы у нас, для чего нам нужна свобода, а не от чего. То есть многие люди приходят, даже вот если хотят какую-то, да, помощь получить, да, от обавницы, от психолога, то всегда вот хочется свободы, я говорю, свободы от чего или для чего. То есть от того, как мы ставим вопрос, уже будет совершенно по-другому выстраиваться цепь наших рассуждений к тому, чему мы будем стремиться. И это будет или ложный какой-то наш путь, или все-таки истинности и целостности там будет гораздо больше. Следующий вопрос, который считаю важным осветить, это почему цель воспитания здорового потомства хороша для животного уровня, где достаточно только рефлексов и инстинктов, но для человека все-таки это не совсем та самая цель, на которую стоит опираться и только исключительно на ней фокусироваться. Дело в том, что животный мир и человеческий мир, в принципе, многие аспекты цели и задачи тождественны. Да? Обустроить ореол обитания, создать пару, родить потомство, вырастить здоровое потомство. И, в принципе, для животного мира этого достаточно. Имея просто рефлексы и инстинкты, отсутствие осознания им не мешает совершенствоваться чисто на таких вот природных постулатах. А для человека все-таки дана степень осознанности. И здесь хотелось бы сделать на этом акцент, поскольку осознанность, она как инструмент может как помогать нам разрушаться, так и помогать созидать. То есть процесс сотворчества, он уже присущ именно человеку, когда самореализация внутренняя человека в соединстве с обществом, где мы уже не просто аккумулируем то, что вокруг нас природа нам дает просто как потребители, да, а мы еще можем что-то созидать, мы можем что-то оберегать, мы можем что-то создавать. И это уже другой уровень ответственности. И тут вот такой идеалистический сценарий, когда мы живем только ради своих детей, и вот в этом малом круге это наш ореол счастья, он очень ущербный, потому что мы начинаем видеть обрезанным мир. Как это можно увидеть? Есть очень интересный эксперимент, называется «Вселенная 25». Он произведен на грызунах, но в принципе, поскольку в основном, уж не обессудьте, дорогие слушатели, что делаю параллель с животным миром, но все-таки даже те люди, которые занимаются над собой, степень какой-то осознанности имеют, все равно эмоция у многих еще не настроено как инструмент, очень тонкий. Мы к этому вопросу коснемся, вопрос эмоциональности, что он настраивается, и на моем собственном опыте я это прошла, это возможно. И люди, с которыми я работаю, тоже подтверждает практика, это медленно, но работает. Так, возвращаемся к эксперименту «Вселенная 25», поскольку все-таки основные какие-то аспекты мы можем проследить именно на этом эксперименте с точки зрения животного реагирования как самих животных, так и нас, поскольку тело все равно у нас животного уровня. В чем заключался эксперимент? Для грызунов создали идеальные условия для того, чтобы колония проживала в комфорте, у них было в обилии пища, питье, следили за тем, чтобы количество их было в том формате, которое бы не превышало приемлемых для того объема, да, где они находились, чтобы это не вызывало у них дискомфорт, и следили за их состоянием здоровья, то есть чтобы не болело потомство. Поначалу произошел такой, происходил взрыв, ну, в хорошем смысле, да, то есть рождаемость повышалась у грызунов, и колония начинала процветать, но через какой-то достаточно не очень долгий период начинались странные такие процессы, как асоциального такого характера в виде того, что самки отказывались создавать пары. Если создавали пары, то, например, при рождении малышей могли или съедать свое потомство, или отказывались о них заботиться. Начинались вот такие однополые взаимоотношения, появились такие нарциссы мужского пола, то есть грызуны, которые выделились в отдельную группу, красовались сами над собой, не создавая пары вообще. И чем дальше это все шло, в конечном итоге даже доходило до того, что они поедали друг друга, хотя надобности в еде отсутствовало. То есть такая немотивированная агрессия, что к противоположному полу, что к своему, что к потомству. И в конечном итоге вся колония погибала. Не оставалось ни одного в живых. Этот эксперимент проводился 25 раз, поэтому и называется «Вселенная 25». Поскольку результат всегда оставался именно таким неизменным, что в конечном итоге погибала вся колония. То есть если мы поставим цель просто выращивать здоровое потомство и не думать о каких-то глубинных процессах, не ставить очень далекие перспективы заботы о всем человечестве, о социуме, о матушке-земле, то есть если ограждаться, моя хата с края, ничего не знаю, я только вот к себе в норку, о остальных процессах я не думаю, я не вникаю в какие-то ситуации, которые там в других государствах, в других каких-то семьях. Я думаю, что моя цель только вот обеспечить комфорт и уют для себя и для своих родных и близких. То есть вот это такая искусственная Вселенная 25, которую многие, к сожалению, создают, но Вселенная мудра, она обязательно вытаскивает из зоны комфорта, поскольку предназначение человека совершенно иное. И здесь получается, что люди, казалось бы, могут иметь успешную работу, успешную, имеют семьи и детей, и достаточно там хорошо образованные. Кто-то имеет свой бизнес, дома и все остальное, но в какой-то период включаются вот эти силы мира, когда выдергивается какой-то сценарий, распадаются семьи, то есть появляется или что-то в виде болезни, в виде каких-то, даже война, вот пример Украины на Юго-Востоке, да, то есть несмотря на любую успешность, несмотря на то, что у кого-то были какие-то мнимые гарантии, все это рассыпалось. То есть вариантов, в принципе, у мира очень много, как людей, даже успешных и в комфорте устроивших свою жизнь, все равно жизнь выдергивает и заставляет задуматься не мытьем, так катанием. Итак, хотелось бы отметить, что идеальный план, продуманный человеком, это наши мысли, то, что мы видим со своей частицы нашего маленького жизненного опыта, который не подразумевает знание всех частиц мироздания, а Бог все едино, все мы, если по кванту, да, все есть энергия, мы все в единой такой борще варимся, поэтому отделить себя от социума не получится. Если животные самосовершенствуются, и вот эта дикая природа дает им возможность постоянно расти над собой, и убрав этот фактор, они начинают деградировать, да, как в этом эксперименте, то у человека получается, если остается он на животном уровне и вот только заботится о своем узком кругу обитания, то мир тогда вносит какой-то диссонанс в виде каких-то ситуаций, как я уже выше сказала, что все равно вытаскивает человека, чтобы он все-таки расширил свой взгляд и осознал, что он только одна частица мироздания, и он, его все совершенные планы, они хороши, но Вселенная, Бог, как хотите, там, называйте любыми обозначениями, всегда действует от ракурса всех частиц мироздания, а не просто какого-то очень узкого аспекта одного человека, одной семьи, пары или какого-то узкого сообщества. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.